По моему скромному мнению, мне определенно не стоит вмешиваться в данное дело. Не дорос я еще до этого. К тому же, у меня своих проблем более чем достаточно. Для начала было бы неплохо разобраться хотя бы с частью из них, а потом уже влезать в игры больших дядь. Снимаю галстук, расстегиваю верхние три пуговицы рубашки, надеваю туфли и, беря с собой пиджак, иду на выход из этой комнаты. Конечно, лучше бы пересечься с Еленой перед тем, как я уйду из Кремля, но можно ей позвонить и пригласить к себе в отель. Там и поговорим, обсудим вчерашние события и прочее. У меня вот большие вопросы: откуда взялся монгольский хан и о чем они договорились с нашим императором? Блин, это монгол же просил меня заглянуть к нему на огонек, мол, он хочет меня отблагодарить. Очень невежливо и неразумно игнорировать такого человека. А с другой стороны, идти к монгольскому хану, пока я еще не пообщался хотя бы с представителем Рюриковичей, мягко говоря, это моветон. Думаю, этот ханган подождет денек-два, а я сошлюсь на то, что восстанавливаюсь после вчерашнего, и потом уже с благоволения правящего рода встречусь с данным товарищем. Открываю дверь комнаты, выглядываю наружу и натыкаюсь на двух гвардейцев, которые охраняли меня. Свалил из Кремля незаметно, ага. «О, вы пришел в себя», — сказал один из гвардейцев. «Молодые госпожи Елена и Алексия очень беспокоились о вашем состоянии. Вторая лишь 2 часа назад покинула Кремль. Ребят, давайте я тихонько свалю, а вы меня и не видели? Предлагаю им: извините, гость, но нас за это по головке не погладит, а госпожа Елена и побить может. Она может», — соглашаюсь, печально вздыхая. «Какие там вам инструкции выдали на мой счет? Доложить государю о вашем пробуждении и позвать госпожу Елену». «Ладно, делайте свое дело», — сказал я, возвращаясь обратно в комнату. «Только пожрать организуйте, а то живот урчит без продыху». Не прошло 5 минут, а Елена уже тут как тут. «Быстро она, однако. Как ты?» — сходу спросила девушка. «Нормально все со мной. Так, легкая слабость, а еще я голоден. Ничего из того, что нельзя быстро исправить. Сейчас все принесут, поварам уже дали указание», — сказала Елена, садясь рядом. «Ты действительно в порядке? По словам дяди, ты вчера совершил нечто невозможное. Перестань беспокоиться, сама видишь, что со мной все нормально. Не скрою, пришлось тяжко, и вчера я вымотался полностью. Мне пришлось по полной выложиться во второй раз после тех событий в Симферополе, но это даже хорошо, организму такая встряска не помешает, а магический дар получит толчок к развитию. Лучше бы таких событий было поменьше», — вздохнула блондинка. «Мы вообще пока не знаем, что это было и кто за этим стоит. Неизвестные воспользовались тем, что из-за гостей часть защитных заклинаний Кремля была отключена. Они проникли внутрь, убили 2 гвардейцев и смогли буквально на 1 секунду пробить барьеры. Это была очень точечная и хорошо продуманная атака, которая закончилась ничем, лишь благодаря тебе. Вот как: защитные заклинания были частично отключены. Хотя это как раз понятно. Слишком много людей, у некоторых наверняка при себе имелись какие-нибудь артефакты и прочие магические вещицы. Защитные заклинания бы кричали о тревоге без умолку, и может, кто-то из гостей пострадал бы по случайности. Вот неизвестные и смогли провернуть трюк с незаметным проникновением. Готов поспорить, теперь защиту Кремля не будут ослаблять ни при каких обстоятельствах. Тех, кто стрелял, нашли, — спрашиваю я. Они, видимо, попытались сбежать, но, когда поняли, что ничего не выйдет, убили себя. Использовали артефакты и оставили после себя лишь обугленные скелеты. Ничего после себя не оставили, и даже зубные карты не помогли определить их личности. Есть надежды, что получится получить их ДНК из костей, но, как мне сказали знающие люди, шансы на удачу и при хорошо сохранившихся останках близки к нулю, а тут скелеты почти рассыпаются. Кто-то хорошо подготовился, а главное, сильно потратился как в деньгах, так и в ресурсах со временем. Пробить защиту Кремля, пускай и в ослабленном виде, да еще эта ракета, напичканная огромным количеством магии, вряд ли что-то такое можно приобрести, даже заплатив огромные деньги. Подобное оружие вообще много кто разрабатывает. Отдельные государства, включая нашу империю, конечно, занимаются созданием техномагического оружия. Не стала наводить тень на плетень Елена. Успехи имеются, что-то уже поставлено в армию, остальное испытывают на полигонах и доводят до ума. Однако это далеко не самое приоритетное направление. Такое оружие крайне нестабильно. Хранить его на складах слишком рискованно в большинстве случаев, его следует использовать едва ли не сразу после создания. Вчерашняя ракета, пожалуй, является одним из лучших примеров нестабильного оружия. Взрывчатка плюс огромное количество магии, удивительно, что эти стрелки смогли ею выстрелить. Видимо, они смогли ее стабилизировать на какое-то время, предположил я. В любом случае выходит, что организатором этой атаки являются очень непростые люди. А еще меня радует то, что на этот раз я точно ни при чем, ибо навряд ли все это провернули, чтобы убить именно меня. Я достаточно трудная цель для ликвидации, но это уже совсем перебор. Наши люди тоже к этому выводу, кивнула Елена. Полагаю, они хотели убить моего дядю и хана. Кстати, а что за история с ханом? Спрашиваю я, чего это его решили представить вчера? И вроде, когда они с императором вчера говорили при мне, то упоминали некое соглашение или договоренность. Ты в курсе ситуации? Узнала все только сегодня утром. Мы расширяем сотрудничество с Монголией, практически становимся полноценными союзниками. И в качестве публичного жеста Хан Ханган посылает свою вторую дочь учиться к нам в Москву. Вроде ее даже собираются отдать замуж за одного из русских дворян. Все для укрепления связи и прочей официальной чуши. Понятненько. На деле все оказалось просто до жути банально и не столь интересно, как я успел подумать. Впрочем, мне ли жаловаться, у меня в жизни и так много всего происходит. Еще не хватало влезть в какую-нибудь историю с монголами. Ладно, теперь хотя бы ситуация немного прояснилась. Пускай Рюриковичи сами разбираются с этим покушением, а я отойду в сторону и не буду вмешиваться. Остается только надеяться на то, что мне не решат мстить за неудачное покушение, а такое очень может быть. Говорю же, явно было потрачено много всего, чтобы организовать вчерашнюю атаку, но по итогу результат вышел, мягко говоря, нулевой, можно даже сказать отрицательный, так как теперь такое уже нельзя будет провернуть, учитывая, что мало кто способен создать такой снаряд. У правящего рода России есть шансы выйти на след организатора атаки. Вот именно за это мне и могут отомстить, если у них появится такая возможность. Я думаю, что стоит пока затаиться и не отсвечивать хотя бы до начала учебы. Обломаю неизвестным возможность достать меня, а там этим людям придется полностью заняться последствиями неудавшегося покушения, заметать следы, пытаться как-то оправдаться или перевести стрелки на других, и по итогу про меня забудут. По крайней мере, я на это надеюсь, а у меня вроде как есть некоторые дела вдали от Москвы. Лаборатория рядом с Феодосией станет идеальным предлогом для того, чтобы слетать в Крым и на некоторое время затеряться там, пока буду разбираться с наследием Зотовых. Плюс к князю надо заглянуть и все же приобрести все необходимые активы для того, чтобы потом не размышлять, а хватит ли у меня активов для становления бароном. Закрою этот вопрос и начну копить деньги на будущее. Проблема была в том, что у меня назначено свидание вот с этой красавицей, что сидит рядом со мной. Не хотелось бы его отменять, несмотря на обстоятельства. Лена меня поймет и даже не подумает упрекнуть, я в этом уверен. Но тут уже мне не хочется ее разочаровывать. Свое слово надо держать при любых обстоятельствах, мужчина я или нет. И тут мне в голову приходит безумная идея. Может, вместо свидания взять ее с собой в Крым? Там можно организовать романтические выходные, а еще привлечь ее к делу отвоевания и изучения наследия Зотовых. Я же собирался рассказать девушке, что к чему и с кем она собирается связать свою жизнь. Да, изначально планировалось, что буду делать это постепенно, но можно и сразу в омут с головой. Посмотрю на ее реакцию, ну и пойму, действительно ли у нас есть общее будущее. Рискованно ли это? Еще как. Но тут все как и с покупкой ценных активов. Надо закрывать вопрос сейчас, чтобы потом с этим не мучиться. «Ты ведь хочешь выйти за меня замуж, так?» – спрашиваю я у Елены. «Да, а к чему этот вопрос?» – ответила и сразу же задала ответный вопрос девушка. «Свидание мы пока отложим. Вместо этого давай слетаем в Крым. У меня есть кое-какие срочные дела в Феодосии. Многого пока сказать не могу, однако это связано с недавними нападениями вампиров на меня и наследием моего рода. Помнишь, я говорил про то, что мне придется съездить в Афганистан? Это из той же оперы. И ты хочешь, чтобы я поехала с тобой из-за...» Лена меня мягко подводила к тому, чтобы я озвучил причину, по которой решил внезапно приобщить ее к моим личным делам. «Я надеюсь кое-что узнать. Тебе же придется кое-что узнать обо мне. Нечто очень личное и важное, что должно будет остаться между нами. Так понятно?» «Понятно. Не скажу, что это недомолвки мне по душе, но раз так надо. Моя семья, Как я понимаю, ничего не должна знать об этой поездке и ее деталях ни до, ни после. Верно, киваю головой. Твоих родичей я сам со временем посвящу в некоторые мои секреты, если все будет хорошо. А если не будет, задала очевидный вопрос девушка. Тогда придется что-то придумать. Импровизация наше все. Алим Цецик, я бы хотел с тобой серьезно поговорить, с Гзайлхан своей дочке, когда они сели обедать в гостей столовой. Вчера я должен был представить тебя собравшимся гостям, но все сорвалось из-за этого безумного нападения. Однако наши планы остаются в силе. В скором времени ты предстанешь перед высшим светом этой империи, а позже отправишься на обучение в одну из их академий. Конечно, дорогой отец, я и не думала, что что-то изменится, сказала девушка. Русские разобрались, что именно произошло? Еще нет, но Виктор мне лично еще ночью продемонстрировал трупы тех, кто стрелял этой ракетой. Хотя трупы, это, конечно, громко сказано. В любом случае Рюриковичи это просто так не оставит, виновный понесет тяжкое наказание. Впрочем, нашим людям тоже следует поработать над этим делом. Очень может быть, что все дело в нашем союзе с русскими. Некоторым людям и даже целым государствам все это может быть не по душе. Однако оставим эту тему на потом. Сейчас я хотел бы попросить тебя во время учебы приглядеться к Никите Зотову. Это тот самый молодой маг, что вчера всех спас, уточнил Алим Цецик. Именно. В самый последний момент он что-то почуял и сразу начал действовать. Самое главное то, что ему удалось сдержать, а затем нивелировать всю силу взрыва. Я тебя уверяю, что не сделай он этого, то все гости погибли бы. Более того, мы с моим царственным братом как минимум пострадали бы. Неужели все было настолько серьезно? Решила уточнить девушка. Настолько. Кто-то очень постарался, чтобы устроить все это, поэтому я и думаю, что целями были мы с Виктором. А этот молодой русский всех спас, продемонстрировав немалую силу и совершенный контроль над магией. Есть еще два фактора, которые вынуждают обратить свой взгляд на этого юношу. Во-первых, у него очень тесные отношения с Еленой Рюрикович, но при этом ее семья не мешает им, несмотря на его текущий статус простолюдина. Во-вторых, он определенно еще не вошел в полную силу, а очень быстро наращивает ее. Если он способен на многое уже сейчас, то ты представляешь, насколько сильным он станет через 5 или даже 10 лет. Может, нам стоит переманить его к себе, предложила дочь хана. И что мы предложим ему такого, что он покинет Россию и решит служить нам, улыбнулся Ханган. Будем реалистами, дочь, империя может дать ему абсолютно все, а он взамен поможет ей пройти через трудные времена и возвыситься. Разумеется, некоторые старые враги будут наказаны, потерянные когда-то территории возвращены или как минимум превращены в убыток для тех, кто отобрал их у России. Мы же в этой ситуации можем лишь продолжать быть другом этой страны и другом этого молодого человека. Если все сложится удачно, то конкретно ты станешь ему куда больше, чем другом. Дорогой отец, вы хотите сказать, у русских принято говорить: не будем бежать впереди паровоза. Пускай племянница императора будет первой, а мы сделаем все, чтобы ты стала второй. Все же у достойного мужа должно быть много жен. П.С. А вот так выглядит дочка хана, будь прокляты монгольские имена. Глава 23. Нашел, что искал. И вот мы уже на следующий день летим на одном из личных самолетов Рюриковичей в Крым. Это, конечно, не борт номер один, который напичкан магией и всем, что только можно по полную завязку, однако комфортабельность была на высшем уровне. Черт, да мне только что стюардесса принесла бокал очень хорошего вина. Вот такие дела. Нам точно стоило брать частный самолет для полета в Крым, интересуюсь я у Лены. У меня есть определенные привилегии, которые я могу свободно использовать, никого не стесняясь, начала отвечать девушка. Почему же я не должна ими пользоваться? Из-за того, чтобы показаться скромной, а перед кем я должна играть скромницу? Не перед тобой же, дорогой мой Никита, что решил приехать на прием в Кремле не на люксовом автомобиле, а своем бронированном для боя джипе. Уела, признаю я. К тому же так проще и удобнее, закончила свою мысль Елена. Меня больше интересует та компания, которую ты взял с собой. Это она про моих трех легионеров и пленного вампира. Троица нужна для возможного боя и просто прикрытия, а кровосос должен показать, как попасть в лабораторию Зотовых. Причем он должен показать сразу оба входа, буквально провести нас до дверей, и только после этого он будет свободен. Почти. Можно было плюнуть на все и убить его после того, как вампир станет бесполезным, Я же ему не клялся ни в чем. Плюс он пытался меня убить. Однако в этом деле я решил пойти на принцип, так как информацию он мне передал очень важную. А так я уже сгзал почти. Максимус и Август сопроводят его в свою общину и оставят там под присмотром Немора. Плюс он даст мне несколько клятв, чтобы у меня была уверенность в том, что этот гад потом не создаст мне новые проблемы. В его ситуации это наилучший вариант его дальнейшего существования. Пускай скажет спасибо хотя бы за это. И да, я решил заодно и троицу легионеров ввести в свое окружение, раз появился такой повод. Сначала с ними познакомится Елена, а затем и остальные мои друзья. Сейчас они выглядели как люди и вели себя крайне тихо. Я же сказал, что вон тот вампиреныш должен мне кое-что показать в обмен на свою жизнь, сказал я. Придется его совсем немного потерпеть. С ним как раз почти все понятно, хотя мне интересно, откуда какой-то вампир может знать что-то о наследии твоего рода. Меня больше интересует та троица, что играет роль его надзирателей. Откуда они взялись? А, ты сказал, что они наемники, но, когда ты их нанял, у тебя в последние дни точно не было на это время. Ага, мне пришлось представить эту троицу в качестве наемников, которых я нанял. По-другому объяснить их появление, а также серьезное снаряжение и оружие. Согласен, можно было придумать что-то более умное и правдоподобное. Но зачем, если все пойдет по плану, то можно будет раскрыть ей всю правду, в том числе рассказать про легионеров. А если нет, что-нибудь придумаю. Если вы еще не поняли, то я уже какое-то время действую в стиле импровизация «наше все». Лена, их личности станут тебе известны, как только мы окажемся в нужном месте, сказал я ей. Очень многое из того, что ты хочешь знать и что я должен тебе рассказать, переплетено между друг другом. Будет гораздо проще потом все это залпом выдать, нежели сейчас хитрить и врать тебе. Хорошо, я подожду, не стала спорить девушка. Хотя меня немного напрягает эта рыженькая, слишком смазливая личика, не похожа она на бойца. Это в тебе говорит типичная женская ревность, улыбаюсь я. А вообще тебе стоит привыкнуть к ее присутствию рядом с нами. Почти со стопроцентной вероятностью она станет главой моей будущей гвардии. Она, девушка, явно не обрадовалась таким новостям. Нита, не могла бы ты показать кое-что из своих способностей? Попросил я Дроу, высунувшись в проход. Эльфийка не стала ничего придумывать, а просто взяла и внезапно стала невидима. Это немного удивило Елену, однако куда больше она удивилась, когда Нитараэль спустя всего секунду появилась на месте перед ней. Просто в этом самолете кресла стояли так, что два места располагались лицом друг к другу. «Этого достаточно?» – спросила Нитараэль. «Достаточно», – киваю я. И встав с места, эльфийка вернулась на свое место. «Ладно, она как минимум не так уж проста», – пришлось признать Лене. «Но место главы гвардии рода – это, считай, правая рука патриарха. Так что ты все же сначала набери нескольких людей, которые могли бы занять этот пост, и уже выбирая из них лучшего. К моменту, как ты станешь главой своего рода, очень многие талантливые люди будут рады служить тебе. Может, даже найдутся те, кто решит покинуть место своей нынешней службы у какой-либо семьи. Поэтому в данном вопросе спешить не стоит». Я ничего не ответил на ее слова. Отчасти понятно, что она пытается стоять на своем и держать всяких красивых девиц от меня подальше. А с другой стороны, в ее словах была логика, и она нисколько не преувеличивала. И тем не менее я не думаю, что поспешил со своим решением. Лена просто не в курсе всех обстоятельств, но вскоре она и сама поймет, почему я столь рано принял решение сделать Нитараэль главой своей гвардии. «Скажи, а как тебе удалось взять этот самолет для нашего небольшого путешествия?» Перевел я тему в другое русло. «Просто сказала, что мы собираемся тут как следует отдохнуть», — ответила она. «Вроде и тебе надо пару дней не напрягаться отдыхать, а еще решить вопрос с покупкой активов». «А про активы ты откуда в курсе?» – удивился я. «От папы. Просто дядя решил за твои действия на приеме выкупить за счет казны все эти активы и передать тебе их в дар. Ты ведь не думал, что мой дядюшка не отблагодарит тебя как следует за то, что ты сделал?» «Я в принципе почти не думал об этом, честно признаюсь ей. Чуть-чуть не до этого мне было. Плюс ты сама должна понимать, что...» «Да-да, ты в первую очередь спасал себя, а не кого-то еще», – перебила меня девушка. «Знаешь, ты единственный в своем роде человек, который упорно часть своих успехов и достижений, а также отказывается от заслуженной награды. Уверена, в психологии имеется особый термин для подобных случаев. В психологии есть термины и для особо ревнивых блондинок, Не остался я в долгу. 1-1. Ладно, куда нам надо идти за твоим наследством? В Феодосию. Глубоко под заливом у этого города находится один некий объект. Вот туда нам надо. Что за объект? Скрытое хранилище рода? Нет, лаборатория. Лаборатория? Снова удивилась блондинка. Да, поверь, я все объясню потом. На этом наш разговор невольно закончился. Видимо, Лена сильно удивилась и сейчас пыталась понять, что к чему. А мне было нужно время помедитировать. Я уже оправился после кремлевских событий, однако надо подготовить организм к скорому бою. Уже сегодня Бальтазар и получит свое. Через 2 часа мы были уже в Симферополе. Тут нас уже ждал кортеж Рюриковичей, который мы проигнорировали. Я еще вчера созвонился с Кириллом Вермайном и попросил его догнать нам машину, чтоб мы могли без лишних свидетелей заняться своими делами. Тот не отказал в просьбе, но предупредил, если люди правящего рода заявятся к нему, то он сдаст нас с потрохами. Ничего, нам нужно лишь добраться до Феодосии, а там мы скроемся в лаборатории Зотовых. И ищи свищи нас. Короче, мы добрались до соседней многоэтажной парковки, а там нас уже ждал большой джип с ключами под днищем. За руль, правда, пришлось посадить Елену. Когда-нибудь я обязательно научусь водить машину. Когда-нибудь. Почти 2 часа и мы на месте. А так мы уже на окраинах спросили нашего пленника, куда ехать. Нужно ехать к Введенской церкви. Тут же заговорил он. По соседству есть пара двухэтажных домов. В подвале одного из них и есть спуск, ведущих к одному из входов в лабораторию. До самой церкви не доехали, остановились подальше, оставив машину на парковке. Дальше пришлось идти за вампиров, который привел нас к спуску в подвал одного из домов. Тот был закрыт на замок, но я подошел, сжал замок в руке и слегка надавив с помощью магии сломал его. После этого вся наша дружная компания начала спуск. Подвал выглядел как подвал. Прошли в полутьме к одному из углов, после чего пришлось магией раскопать землю по указанию нашего клыкастого проводника. Под метром земли и камня оказался люк. Хорошо хоть на сей раз без замка. Открыли его, после чего я первым спустился вниз, несмотря на возражения легионеров и Елены. Убедился в том, что все в порядке, и тогда спустились остальные. Дальше пришлось идти 5 минут по очень темному тоннелю, пока мы не вышли к работающему грузовому лифту. На нем мы должны спуститься глубоко вниз, потом на дрезине проехать к лаборатории, пояснил вампир. В конце концов мы окажемся буквально под центром залива. Боюсь даже спросить, где второй вход, сказал я. Лучше не спрашивайте, там придется замочить не только ноги. В общем, загрузились в лифт и начали спускаться на нем. И это было реально очень долго. И как твои родичи сумели незаметно сделать все это? Спросила Лена сквозь шум. Если есть деньги и ресурсы, то все возможно, пожал я плечами. Наконец-то лифт остановился, и мы оказались в хорошо освещенном помещении, где нас ждала большая и вполне комфортная дрезина, а также ведущие куда-то далеко рельсы. Хорошо, хоть мы все уместились на дрезине и, разобравшись с дрезиной, двинулись в путь. И снова мы долго ждали, когда приедем на место. Черт, Зотовы действительно расстарались, создавая это место. А также невольно задумываешься, скольких людей по итогу убили, дабы сохранить эту лабораторию в секрете ото всех. Некоторые великие деяния строятся буквально на костях и крови множества людей. Для одних это приемлемая цена, для других нет. Что же касается меня, то у меня к этому дело неоднозначное значение. Все зависит от того, насколько это деяние оказалось ценным и полезным для множества других людей. И сегодня мне предстоит понять, стоила ли лаборатория Зотовых тех жертв, которые принесли совсем другие люди и даже сама семья Никиты. Спустя какое-то время мы добрались до нового освещенного помещения. В одной из стен была массированная стальная дверь, такие, наверное, ставят в бомбоубежищах. Тут бы впору ожидать скорого столкновения с вампирами, но дверь была открыта настежь. Так все и должно быть, спрашиваю кровососа. Нет, эта дверь должна быть закрыта, ответил тот. Вон, видите справа от двери замок с компьютером, через него я связывался с вампирами внутри, и они сами выходили ко мне. Ты, я тыкнул в брата Нитараиль, остаешься следить за кровососом и защищать девушку. Оставшиеся 2 за мной. Я видел, как блеснули недобро глаза Лены, но спорить она не стала. Видимо, чуть позже мне все выскажет. Эх, женщины. Я с 2 эльфами осторожно зашли внутрь, готовя боевую магию и оружие наготове. Однако в первых помещениях, которые, видимо, предназначались для охраны, никого не было. Мы пошли дальше по коридорам, заглядывая во всякие помещения. Все открыто, куча оборудования, Часть из него подключена к сети и работает, видны всякие бумаги, внешние жесткие диски, личные вещи. Создавалось ощущение, что кто-то совсем недавно покинул это место в спешке. Наконец мы зашли достаточно далеко и обнаружили как личные комнаты для персонала, так и небольшие лаборатории в отдельных защищенных помещениях. Обыск можно было заканчивать, тут никого не было, ловушки тоже отсутствовали. Сказать, что это было странно, значит ничего не сказать, будем с этим разбираться. Нитараэль по рации вызвала своего брата, и вскоре он с вампиром и Еленой пришли к нам. «Здесь никого?» – задал я вслух вопрос, ни к кому конкретно не обращаясь. «А какого хрена? Тут должны быть члены моего клана». В панике тут же начал говорить наш вампир. Несколько вампиров во главе как с минимум одним старейшиной. Из-за того, что их сюда отправили, у нас возникла нехватка рук, и многим пришлось взять на себя их работу. «Да успокойся ты», — говорю ему. «Ты думаешь, что я сходу поверил тебе? У меня есть способность чувствовать, когда ты говоришь правду, а когда нет. Поэтому закрой рот и не открывай, пока я тебя не спрошу о чем-нибудь». Клыкастый заткнулся. Зато рядом со мной почти сразу возникли Лена и Нитараэль. «Значит, можешь чувствовать правду и ложь?» – спросила блондинка. «Если я того захочу», – улыбнулся я. «Лучше давайте думать о деле. Здесь должны были быть вампиры из того клана, что решил меня прикончить. Но их нет, лаборатория не выглядит разграбленной, и ее даже Йен пытались уничтожить. Поэтому вы обе давайте, обойдите всю лабораторию и пытайтесь понять, что именно произошло. А чем займешься ты?» — спросила Нитараэль. «Попытаюсь отыскать то, что позволит мне наконец-то раскрыть правду о моей родне». Клыкастого посадили в одну из комнат под замок, Елена и Нитараэль пошли выполнять мое указание, а оставшиеся эльфы стали ходить со мной и выполнять мои мелкие поручения. Добравшись до этого дата-центра лаборатории, я приказал им нести ко мне любую информацию, бумаги, носители информации, да хоть целые системные блоки с жесткими дисками. Раз уж даже бальтазары смогли в этом разобраться, то я уж тем более смогу найти нужную инфу. Очень надеюсь, что вампиры ничего тут не потерли или видят боги, лично загляну к ним домой и всем головы поотрываю. В первую очередь мне в руки попала научная информация. Большую часть из нее я толком не сумел понять, слишком специфические термины и объяснения. Хорошо хоть под конец всяких докладов и отчетов, как правило, парочка абзацев персонал лаборатории простыми словами объясняли, что к чему. Видать, специально писали это для таких, как я. Ну и главного начальства в виде верхушки рода, которые явно не все были мегаучеными. Тут ничего неожиданного. Ученые проводили опыты с кровью иномерцев. Не только вампиров и вервольфов, но и представителей других рас, которые работали с советом. Так, кто там кроме эльфов и дворфов еще жив? Ноги и орки. Вроде немного, а с другой стороны, это уже великое достижение. И ведь никто про них не знает. Всякие любители заговоров говорить про иллюминатов, ящеров всяких, а на деле тут всем заправляет совет неназванных. Изотовы было и его частью. Ну, с кровью других раз почти все ясно. Кто-то давал свою кровь как плату совету за помощь. А вот что касается вампиров и вервольфов, то тут все оказалось непросто. Никто никого не похищал и не держал в клетках. Один клан и одна стая работали на зотовых и давали свою кровь добровольно. В ответ, благодаря многочисленным экспериментам и опытам вампиров и вервольфов сделали сильнее за их помощь. Так что вроде все хорошо, никаких тебе ужасов и прочего. Если не считать семерых погибших во время ранних опытов. Я ведь уже рассуждал, что некоторые деяния строятся на костях и крови. Да, в любом случае мне чуть-чуть полегчало. Зотовы не оказались полными мразями, а их эксперименты вроде даже шли на благо разных народов. И я говорю не только про усиление. Была тут пара отчетов с пометками о безопасном деторождении полукровок. Или как вам средство, которое способно пускай и не излечить от рака, но сильно замедлить его развитие и убрать боль. Берем чуть-чуть крови высших эльфов, смешиваем с кое-чем и вуаля, медицинский препарат готов. И сами эльфы тоже получат кое-что взамен, ведь пара самых обычных для людей лекарств, оказывается, ввиду особой физиологии длинноухих могут помочь их старейшинам излечиться от хворей, похожих на маразм и деменцию. Естественное бессмертие – это круто, но от возрастных болячек не спасает. Я с интересом изучал все бумаги, но тут появились две мои разведчицы, которых я послал обыскать всю лабораторию. «Никита, мы нашли одно помещение». «В нем, видимо, жил главный вампир», — сказала Лена. «Там мы нашли это». Девушка передала мне коробку с диском, на одной стороне которого была наклейка, а на ней написано моему сыну Никите. Что же, кажется, мы все же нашли то, что мне было нужно. От автора. Простите за нестабильную выкладку глав в последние дни. Автору надо было перекурить и подготовиться к возвращению работы над «Русский Медичи», и он вернулся. А со следующей главы возвращаемся к ежедневной выкладке. Может, даже по расписанию. Глава 24. Нужно узнать много всего. Я крутил в руках плоскую коробочку с диском и так сильно всматривался в нее, словно пытался увидеть скрытое послание с ответом на все вопросы мироздания разом. Правда, приходилось одним глазом присматривать за Леной, которая все стремилась изучить те бумаги и носители данных, которые уже просмотрел я. Увы, эта информация пока не для нее. Пускай немного подождет, пока не разберусь с диском, что попал мне в руки. Не ожидал я, конечно, что мне настолько повезет. Судя по всему, вампиры вообще не подчистили ни одного листка или байта информации. Это все выглядело крайне странно, и я не видел никакой логики в их поступке. Допустим, бальтазары даже не подумали, что кто-то из посланных убийц выживет, будет взят в плен и в ходе допроса расскажет про эту лабораторию. Тем не менее, бросать ее вот так глупо. Нужно было консервировать лабораторию, либо уничтожать ее. Короче, странность на странности и странностью погоняет. Однако мы все проверили, ловушек не обнаружили, всякие фокусы с включением самоуничтожения тоже отсутствовали. В общем, теперь весь этот объект в нашем распоряжении. Киров сейчас занимался охранной системой, беря ее под свой контроль. Совсем скоро тут все будет завязано на меня, и даже если бальтазары внезапно вернутся, то их ждет масса неприятных сюрпризов. Однако я все попросил Толока найти компьютер, который не был бы подключен к локальной сети. Не знаю, что это за диск, но может, это тот самый единственный неприятный сюрприз, подготовленный специально для меня. Так что изучать диск и его содержимое буду в относительно безопасных условиях. «Лена, прекращай заниматься ерундой», — сказал я девушке, которая сейчас пыталась якобы незаметно посмотреть, что там написано на верхнем листке бумаги в одной из стопок, что были сложены на столе, за которым сидел я. «Неужели ты не можешь немного потерпеть? Просто мне не нравится ситуация, когда абсолютно все в курсе происходящего, а я одна сижу и ничего не понимаю», — возмутилась блондинка. «Вот что в этих документах такого, раз ты мне не даешь их изучить? Речь идет о секретах твоего рода или о чем-то еще?» Я лишь печально вздохнул. «Мне бы самому не понравилось находиться в такой ситуации. Может, действительно плюнуть на все и начать вводить Лену в курс дел прямо сейчас?» Особой причины тянуть с этим делом не было. Даже наоборот, имея на руках всю эту тонну информации, можно будет подкрепить ею все, что необходимо рассказать Елене. Опять же, я все равно собирался ввести ее в курс дел. Все складывается одно к одному. «Нетраиль, пока свой второй облик», — сказал я. «Нетраиль?» — удивилась Лена, услышав полное имя эльфийки. «Вы уверены?» — спросила Драу. «Уверен», — киваю головой. «С этого момента Елена включена в список тех, кто должен знать то, что знаю я. По крайней мере, хотя бы большую часть из этого». Было видно, что рыжей не очень хотелось выполнять мое указание. Видимо, все еще не отвыкла от того, что приказы совета являются главным приоритетом для нее. Однако и в отказ не пошла, что уже хорошо. Будем считать, что она со своими товарищами успешно переходит под мой полный контроль и начинает игнорировать приказы от совета. У Нитраэль не было особого выбора, поэтому она с печальным вздохом приняла свой облик Драу. Это случилось в мгновение ока, и вот Лена шарахается от нее, как от какого-то монстра. «Что за чертовщина?» — вскрикнула она. «Это что же, она, темная эльфийка?» — вновь киваю головою. «Или же Драу, что будет более корректно, из числа тех, кто якобы давным-давно вымер по естественным причинам. Такие вот дела. Но это же невозможно». Блондинка все еще была в шоке. «А тут еще к нам в помещение зашел Толок. Так, ну, компьютер я подготовил и...» Мужчина замолк, увидев Нитраэль в своем втором облике и шокированную Лену. «А что происходит? Объясните все Лене, пока я разбираюсь с этим диском», — сказал я, вставая со стула. Возможно, было некрасиво так поступать и оставлять все на эльфов. Однако им будет куда проще все объяснить моей потенциальной невесте, ибо у меня пока отсутствует полное понимание всей ситуации, связанной с якобы вымершими расами иномерцев. Плюс, что куда более важно, этот диск с якобы посланием для меня сам себя не изучит. Я прошел в соседнее помещение, где уже был подготовлен компьютер для меня. сажусь на стул и, открыв коробочку, достаю из нее диск, который тут же помещаю в дисковод. Компьютер тут же начинает считывать его и открывает корневую папку диска. А там всего один видеофайл с системным названием. На всякий случай проверяю файл антивирусом, смотрю его формат и все в таком духе. Видимо, и тут не будет никаких неприятных сюрпризов. Все, хорош тянуть, пора посмотреть это видео. Дважды щелкаю мышкой, открывается проигрыватель, который я тут же разворачиваю на весь экран, а дальше смотрю видео. Судя по обстановке, видео записывалось где-то в лаборатории. Напротив камеры на стуле сидит мужчина лет 40 в деловом костюме, который был малость помят. Если присмотреться к его лицу, то можно заметить общие черты между ним и мною. Я записываю это сообщение на тот случай, если события примут наихудший поворот для нашего рода, начал говорить мужчина. К сожалению, наши враги объединились против нас, а союзники решили остаться в стороне. Совет тоже занят тем, что пытается не допустить новой глобальной войны. Мы не сдаемся, однако ситуация становится слишком напряженной. Хорошо, хоть с помощью совета мне удалось надавить на Волконского. Нам этот трус не поможет, однако, зато он сделает все, чтобы сохранить жизнь тебе, Никита. Хоть кто-то из нашей семьи сможет пережить эту бойню. Вот оно что, бывший патриарх Волконских на самом деле как был трусом, так им и остался до самого конца. Даже меня он в итоге спас от расправы лишь из-за того, что на него надавили. Мда, вот тебе и мужественный порыв. Тьфу, князю я об этом сообщать не буду. Он и так своего отца не любил до той поры, что был готов убить его. Если расскажу ему правду, то может у него что-нибудь переклинит в голове. Пускай все остается как есть, так будет лучше. Скажу сразу, мы спасаем тебя не только из-за твоего предназначения, продолжил патриарх Зотовых. Ты являешься моим сыном, членом нашего рода, и если выживешь хотя бы ты, то Зотовы могут однажды все же возродиться. Однако отрицать очевидное глупо, ты слишком важен, чтобы рисковать тобою. Совет не знает про тебя, но им это и не надо. Среди неназванных сейчас идут споры о будущем этого мира и стоит ли им придерживаться своих старых принципов. Буду надеяться, что Цепеш сдержит свое слово и присмотрит за тобой. Боюсь, батенька, что ни хрена он не сдержал свое слово. Никита уже давненько мертв, а Дракула объявился только совсем недавно. В общем, лучше бы ты получше перестраховался, ага. Твоя особенная кровь должна помочь тебе сблизиться с другими народами, что прячутся от людей, все еще вещал Зотов, а также даровать тебе немалую силу. Увы, но пускай мы хотим лучшего для этого мира и преследуем благородные цели, но без силы добиться успеха не получится. Дракула слишком слаб, ему уже не стать драконом крови, который терроризировал Европу и Ближний Восток. Тебе придется стать спасителем для одних и монстром для других. Это тяжелая ноша, а еще тебе очень многое придется сделать самому без чьей-либо помощи. Только выбора у нас нет. И дело не в том, что нам крайне важно сделать все, чтобы представители других рас жили свободно наравне с людьми. К моменту, когда тебе будет примерно 18-19 лет, начнут происходить определенные события, которые изменят абсолютно все. Даже если Влад и Совет начали тебе помогать, то вряд ли они уже рассказали тебе о том, что грядет. Даже среди неназванных найдется едва ли 20 человек, которые в курсе всего. Я говорю про то, что в указанный срок в этом мире вновь начнут открываться огромного размера порталы, ведущие в иные миры, а на Землю начнут попадать их жители. Все, как и много веков назад, когда к нам прибыли эльфы, вампиры и все прочие. У меня невольно пробежал холодок по спине. Иномерцы снова начнут хаотично попадать на Землю, это ни хрена хорошим не закончится. Сами представьте, что начнется, когда целые толпы иномерцев начнут появляться среди людей. Точно начнется кровопролитие, а если еще и чужаки сами по себе будут враждебны, будет резня. Однако спустя пару минут я понял, что все еще куда хуже, чем я думал. На этот раз все будет куда более масштабнее, чем в прошлый раз, объяснял Зотов. Все эти прорывы монстров из иных миров происходят не просто так. Наши лучшие умы пытались найти способ избавиться от этой угрозы, а по итогу они смогли увидеть первые признаки грядущей катастрофы. Не буду загружать тебя подробностями, главное, что мы на протяжении более века пытались спрогнозировать, когда это случится, и сумели очень точно определить год, когда начнут открываться порталы в иные миры. Говорить наверняка, что именно произойдет, сложно, однако у нас есть предположение. Для начала иномерцы снова начнут появляться по всей планете, а затем начнут открываться более или менее стабильные порталы, которые будут держаться как минимум несколько дней. И кто из них будет выходить, монстры или представители разумных рас, предугадать сложно. Скорее всего, будут и те, и другие. И это очень плохо. Раньше и пары часов хватало, чтобы в наш мир проникали немалые орды тварей. А что же будет, если у них будет несколько дней? На фоне этого к иномерцам будут относиться как к угрозе. К тому же есть вероятность, что мы столкнемся с враждебной цивилизацией. Поверь, я изучил все архивы, содержащие рассказы иномерцев об их родных мирах. Появились стабильные порталы, что соединяли бы наши миры, и тогда человечеству пришлось бы вести жестокую и кровавую войну на выживание. Просто прекрасно. Впору смазывать веревку мылом. Люди друг друга не особо любят, козни строят, воюют. Если мы все столкнемся с почти бесконечным наплывом тварей и враждебных гостей из других миров, то будет нам всем знаменитый маленький пушистый зверек. Сколько там осталось времени до начала этой катастрофы? 2 года? Просто зашибись. А ведь никто не чешется и даже не готовил меня к чему-то подобному. Ладно, допустим, не сразу все станет совсем плохо, ситуация будет развиваться постепенно. Все равно маловато времени. И что, ни Дракула, ни совет ничего особо не предпринимали? Шикарно, что я еще скажу. Ты должен помочь нам подготовить тех, кто живет на Земле, объединить их перед тем, как начнется самое худшее. Зотов все еще вещал о грядущем. Возможно, мы даже найдем общий язык с теми, кто будет жить по ту сторону порталов и избежать ненужных войн. Понимаю, что все это звучит как невыполнимая задача, но уверяю тебя, совет неназванных, пускай и неосознанно, но уже больше 2 веков делает все, чтобы человечество справилось с грядущими испытаниями. И не только человечество. Я знаю, как работают мои коллеги, поэтому уверен, тебе кажется, что ничего у тебя не получится. Однако это обманчивое впечатление. Когда настанет время, они воспользуются всеми заготовками, которые они готовили очень долгое время. Совет не идеален, свою власть они никому не отдадут. Только вот ничего лучше у нас нет и не будет. Люди слишком сложные существа, индивидуалисты в большинстве своем. И возможно, лишь благодаря сохранившимся монархиям и совету мы спалили эту планету к чертовой матери. Возможно, когда-нибудь мы сможем создать нечто лучшее. Однако для этого человечеству сначала нужно измениться. И именно принятие существования иных рас, а также дарование им равного с людьми статуса является первым шагом к лучшему будущему. Тут я с отцом Никиты был солидарен. Когда-то моя семья пыталась создать хотя одно идеальное королевство. Вы в курсе, чем все это закончилось? Так что да, монархи, которые крепко держат власть и не дают никому резко поменять правила вкупе с советом, который пытается не допустить худшего развития событий, на данный момент наилучший вариант для этого мира. Вот и я сам хоть и хочу привнести изменения, но для этого сначала хочу набрать побольше личной силы, а потом служить Романовым. Радикальные методы могут лишь ухудшить ситуацию. А словам насчет того, что совет на самом деле готовится и все хорошо, придется просто поверить. Доказательств мне пока никто не представил. Хотя, вот есть так называемый легион в подчинении совета. Он состоит из представителей разных рас, они хорошо обучены, многие владеют магией, еще снаряга и оружие на высоте. Таких бойцов можно использовать, чтобы нейтрализовать первые угрозы, пока весь мир еще будет только разбираться, что произошло и как быть дальше. Да и эти вот исследования Зотовых, которые достигли успехов во многих направлениях. Ладно, признаю, все не так однозначно и надежда на лучшее действительно есть. Сынок, мне хотелось бы, чтобы все было совершенно иначе, голос Зотова смягчился. Но жизнь, она достаточно непредсказуема и любит подкидывать различные сюрпризы, как приятные, так и не очень. Если все же наш род падет, то мне остается надеяться, что уготованная тебе судьба будет не столь жестокой и беспощадной. В этой лаборатории находится очень много ценной информации, которую ты можешь использовать, чтобы поторговаться с советом и, к примеру, с Рюриковичами. Это то немногое, что я могу оставить тебе и что никто не сможет отнять. Будь сильным, Никита, тебя ждет немало испытаний в этой жизни. А еще надеюсь, что твоя мать жива. Ее зовут Лаура, она из народа вервольфов. Мне едва удалось убедить ее спрятаться от наших врагов. Попробуй найти ее, если она жива. Удачи, сынок. И все, запись закончена. Что же, теперь понятно, что совет неназванных не совсем уж альтруисты, стараются ради себя и просто не хотят, чтобы миру настал кобздец. Это уже кое-что, А то прямо они и Дракула пытались показать белыми и пушистыми, настоящими героями, что желают этому миру лишь добра. Ага, а я Мэри Поппинс. Теперь их мотивация стала более ясной. Наследие Зотовых, кстати, почти было украдено, тут последний патриарх тоже профокопился. Уж не знаю, что стало с вампирами, которые тут что-то делали и почему они просто так покинули это место, однако лишь по счастливой случайности я получил доступ к результатам проводимых тут исследований. В общем, тут стоит благодарить либо удачу, либо судьбу. Ах да, еще имеется мать Никиты, которая то ли жива, то ли нет. Ее я, конечно, попробую найти. Но вот к чему это все приведет. Даже мыслей никаких нет на этот счет. Одно знаю точно, нас всех ждут большие проблемы в будущем, а мое наследство действительно будет достаточно полезным. Надо только понять, что можно передать в чужие руки, что оставить на потом, а что не должно уйти дальше меня. На пару дней мы тут точно зависли. Не знаю, сколько я просидел перед компьютером в раздумьях, но тут ко мне заявилась Елена. «Никита, у меня к тебе очень серьезный разговор», — сказала она. Нитраэль упомянула, что у меня в крови всякое намешано. Уточняю у нее, упомянула, как и многое другое. Если честно, то у меня даже голова кружится от всего этого. Ну ты же хотела получить ответы на некоторые вопросы. И что теперь обо всем этом думаешь? Не подумала, что зря решила наречь меня своим женихом. Вот обойдешься, уверенно заявила блондинка. Если думал, что сумеешь от меня избавиться, то ты сильно ошибался. Правда, теперь надо подумать, что говорить своей родне, а что нет. Это твоя эльфийка еще сказала, что рассказала мне лишь общую информацию. Это да, тебе предстоит узнать еще много чего, улыбаюсь я. Присаживайся, посмотришь одно интересное видео. Глава 25. Кое-что нужно похоронить навсегда. Лена приняла все новости гораздо лучше, чем я предполагал. Да, она была сильно удивлена и слегка сбита с толку тем, что ей довелось узнать. Собственно, мне самому потребовалось немало времени, чтобы переварить все тот же объем информации. Девушке же пришлось даже чуть хуже, так как на нее еще свалилась информация с диска, оставленного отцом Никитой. Может, как раз из-за объема информации и легкой сумятицы из-за того, что все свалилось на нее разом, блондинка и отреагировала достаточно спокойно и без эксцессов. Честно сказать, я даже рад этому. Лена мне нравится. Про любовь речь не идет, для этого нужно время, много времени. Но мне с ней вроде комфортно, местами наши характеры вполне совпадают. А что касается ее некоторых загонов, то это вообще не страшно. У меня что ли этих загонов нет? Их у меня вообще пара десятков контейнеров с десятком полных КАМАЗов. Сейчас мы сидели в одной из жилых комнат и пили чай. В этой лаборатории вообще много всего нашлось. Тут можно спокойно жить пару месяцев ни в чем не нуждаясь. Мы уже как несколько часов проверяли всякие документы и файлы, а сейчас взяли перерыв. Легионеры же перекрывали выходы и до сих пор брали под контроль систему безопасности. Она тут оказалась многоуровневой, есть турели, заложенная взрывчаткой и прочее. Это все ушло в копилку непонимания, почему же вампиры все тут бросили и свалили, не заблокировав двери. Теперь хотя бы становится понятно, откуда у тебя такой потенциал, сказала Лена. Я понимаю, что обо всем этом не стоит болтать, но ты же понимаешь, что если рассказать моим родичам, то многое решится и возможно я даже получу еще большую поддержку от твоей семьи, чем сейчас, кивнул я головой. Все понимаю, твой род будет рад перехватить меня у совета, чтобы последние оказались в зависимом от Рюриковичей, и со временем мы все расскажем твоей семье, со временем, когда я накоплю силы и влияние. Впадать в полную зависимость к совету или Рюриковичам я не хочу, уж прости за откровенность. Понимаю, ты правильно поступаешь. Может, не дядя и не отец, но некоторые мои родственники с большим удовольствием загнали бы тебя в кабалу. Может, даже с твоей помощью постарались бы сменить главную ветвь наследования престола. Что, все прямо настолько жестко? Спрашиваю я. Понимаю, что все охочи до власти, но, чтобы при первой возможности устраивать кровавый переворот. Правящий род всегда готов объединиться, когда появляется угроза нашему правлению или же существованию страны. Однако в любое другое время, интриги, удары в спину и все прочее, все как во многих дворянских семьях, только у нас все происходит на более серьезном уровне. Вот одна из граней темной жизни дворян. Ты одновременно находишься на вершине жизни, даже некоторые законы тебе не писаны. Однако ты не можешь быть откровенным даже с родственниками. Предают даже самые близкие. Конечно, есть исключения, их даже достаточно большое количество. Вон, у Алексея вроде все нормально. Если ты хочешь постепенно объясниться с моим родом, а также оставить за собой пару козырей, то ты могли бы привлечь к этому делу мою маму, неожиданно предложила Лена. Твою маму? Переспросил я. Да, все же линия наследования моего отца формально включена в императорскую линию. А так как я и моя матушка обладают крайне сильным даром по определению потенциала любых магов, то у нас имеется определенный вес в роду. И скажем так, матушка у нас в линии главная по интригам. Если мы поделимся информацией с ней, то она с радостью поможет нам, так как это сулит выгоду нашей линии. Тут ведь такое, я ведь даже не знаю, как выглядит и как зовут твою мать, не говоря уже о знакомстве, сказал я. Серьезно, девушка была то ли обижена, то ли удивлена. Ты ведь мог хотя бы в интернете найти ее фотки, ну и имя узнать. Лена, вот честно, некоторые вроде обыденные и простые вещи для меня, даже не знаю, как сказать правильно, будем считать, что для меня они недоступны. Слишком много в моей жизни происходит, голова зачастую пухнет, и некоторые вещи буквально вылетают из моей головы. Я, блин, даже до сих пор не могу разобраться с вопросом обучения вождению. Ха, знаешь, а ты прям как дядя. Ты про императора, решил уточнить я. Да, кивнул Рюрикович. Он тоже жалуется на то, что государственные дела отнимают у него много времени, и он забывает о некоторых обыденных вещах. Ты удивишься, но он даже забывает про дату своего дня рождения, пока ему не напоминает секретарь. Мы ему как-то сюрприз устроили на юбилей, а он нас чуть боевой магией не атаковал из-за неожиданности. Ха, ну тут я императора способен понять. Всякое уже бывало в жизни, но с момента приезда в Москву моя жизнь стала слишком уж насыщенной. Хорошо, хоть до начала учебы осталось всего ничего, может, поспокойнее заживу. Хотя кого я обманываю, наверняка все станет только хуже. Вот смотри, Лена достала телефон и после небольшой возни показала мне фотографию. Это мать, Елизавета Рюрикович. Едва удержался от того, чтобы свистнуть. А то Ленка мне бы точно прописала в печень. Просто мама у нее мое почтение. Вот после такого сразу поверишь, что благодаря магическому дару Рюриковичи не только живут дольше, но и сохраняют свою молодость вплоть до 100 лет. И тут, конечно, сложно не заметить сходство между дочерью и матерью. Допустим, заочное знакомство у нас с нею состоялось, говорю я. Однако, если откровенно, надо бы мне с нею лично пообщаться. Понять, что она за человек и можно ли ей довериться. Уж прости, дорогая, но в этом вопросе я не могу доверять ан слова даже тебе. Понимаю, вздохнула Лена. Попробую как-нибудь организовать вашу встречу. Скажи, а ты веришь в то, что этот ваш совет неназванных действительно готовится к грядущему? Во-первых, он не мой. Во-вторых, с этим ничего не поделать. Однако они все же подключили специалистов, все спрогнозировали и должны осознавать, что нас всех ждет. Поэтому, скорее всего, они действительно готовятся к грядущим катаклизмам. Впрочем, это не означает, что нам нужно готовиться к этому. Пока еще не понимаю, как именно нам готовиться к этому трындецу, но думаю, мы что-нибудь придумаем. Наверное, ты прямо оптимист. И я ведь правильно поняла, что тот самый Дракула хоть и жив, но далеко не в форме. Вот даже не знаю, радоваться этому или нет. С одной стороны, все мы наслышаны про то, каким был Дракула в прошлом. А с другой, учитывая грядущее, нам бы не помешал могущественный вампир на нашей стороне. Будем считать, что нам все же повезло. Истории про Дракулы слишком сгущают краски и приукрашены, иначе совет не стал бы его вызволять. Только ангелом он точно не был. А с учетом того, что он был в шаге от становления бессмертным и всесильным существом, ну его нахрен короче. Но при этом ты являешься его наследником, подметила Елена. Дракулам, не напоминай, поморщился я. Мне такое наследство вообще никуда не уперлось, сплошные проблемы от него. Как минимум приходится врать близким людям. Этот секрет хотя бы не зазорно скрывать, слишком уж он специфичен. Кстати, а ты уверен в своих этих легионерах? Они ведь подчиняются совету. Подчинялись. Если ты не заметила, то на одном из пальчиков Нитраэль имеется крайне интересный перстень. Такие же есть у Сашка и моих вампиров. Благодаря им они просто физически не могут меня предать. К тому же эта троица понимает, что им все равно суждено служить мне, и поэтому проще сразу начать служить только мне, дабы завоевать мое доверие. Надеюсь, что ты прав. А про перстни свои расскажешь? Ну это же явно могущественный артефакт. Только вот никто не может понять, что к чему и какие силы он дарует тебе. Вот этот секрет мы оставим на потом, до времен, когда ты выполнишь все условия для того, чтобы стать моей невестой. Условия? Удивилась девушка. Ну да, твой отец же выдал мне список требований для того, чтобы я мог взять тебя в жены. У меня вот тоже к тебе есть ряд условий. Вот не выполнишь их, придется мне уйти к Алексе. Тут Лена все же не выдержала и начала бить меня своими кулачками по правому плечу. Ничего, потерплю, эта шуточка того стоила. В общем, про свое истинное я и прошлое расскажу ей как-нибудь значительно позднее. Эта информация может вообще взорвать Ленке голову. И если честно, то такое надо рассказывать только члену собственной семьи, который тебя точно не предаст. А блондинка все же еще Рюрикович, пускай у меня уже есть определенный уровень доверия к ней. Зря что ли посвятил хотя бы в часть своих тайн, сейчас у нас только подготовительный этап, дальше будет еще хлеще. Просто мое прошлое, ну, там много чего, и если о нем придется рассказывать, то придется посвятить Лену в абсолютно во все детали. А это некоторые личные тайны, плюс тайна сестры про то, кто она такая. Без разрешения Алексии я этого делать не буду ни при каких обстоятельствах. Хорошо, какие наши дальнейшие планы? Спросила девушка после того, как успокоилась. Возьмем под контроль эту лабораторию и пару дней будем изучать всю доступную нам информацию, начал излагать я. Из того, что мы тут найдем, часть надо сразу передать твоему роду и еще некоторым заинтересованным личностям. Разумеется, это будет самая малая часть. Кое-что другое передам лишь после того, как будут заключены определенные соглашения, благодаря которым я что-то получу взамен данных исследований. Остальное придется оставить в секрете, может навсегда, а что-то вовсе уничтожить. Но это же твое наследие. Лена явно не поняла моего решения. Неужели ты готов уничтожить хоть что-то из этого? Лена, я обнаружил как минимум два удачных исследования по созданию биологического оружия против определенных типов людей или иных рас. Да, в большинстве своем мои родичи занимались благим делом и создали множество полезных штук. Однако имеются тут и очень жуткие вещи, которые могут принести один лишь вред. Ты хочешь открыть этот ящик Пандоры? Нет, согласилась со мной девушка. Такое действительно лучше просто уничтожить. Очень рад, что ты поняла мои мотивы. Кое-что нужно похоронить навсегда. По крайней мере, если мы сохраним наш мир, а не уничтожить его. П.С. А вот так выглядит Елизавета Рюрикович, мать Елены. Глава 26. Достала. Мы действительно провели в этой лаборатории двое суток, даже не покидали ее пределов. Как я говорил ранее, тут все есть для очень комфортной жизни, поэтому мы смогли посвятить себя целиком и полностью изучению тех исследований, что когда-то тут проводили зотовы. По итогу примерно 80% того, что мы обнаружили, можно было отнести в категорию «полезно для всех» и могло являться предметом торга с кем-либо. То, что касается людей, можно передать Рюриковичам, причем не за простое спасибо. А вот исследования для нелюдей уже можно очень дорого продать совету. И плевать, что зотовы работали на них и спонсировали это все. Теперь это все принадлежит мне, а я не являюсь одним из неназванных. Поэтому пускай раскошеливаются, поди не обеднеют эти теневые правители мира. Оставшиеся 20% можно назвать как минимум сомнительными исследованиями. Часть открытой были сделаны случайно при попытке создать нечто иное, а другое является результатом целенаправленных исследований. Большая часть плохих игрушек была направлена против иномерцев, но было кое-что и для массового уничтожения людей. И ведь нельзя сказать, что все это было разработано и исследовано по велению левой пятки или из чисто плохих помыслов. Нет, судя по некоторым записям, данные разработки это некий сдерживающий фактор и оружие против тех, кто явится в наш мир. Если говорить более понятным языком, то это оружие против иномерцев, которые к нам могут заглянуть через пару лет. И, в случае если не удастся решить дело миром, а враг будет очень силен, в ход пойдут эти разработки. Так-то я понимаю логику зотовых и совета. Учитывая потенциальную угрозу для всего мира, надо подумать даже о самых мерзких способах сохранения нашей цивилизации. Люди способны пойти на что угодно лишь бы выжить, это одновременно и наше достоинство, и наш грех. У меня даже промелькнула мысль не уничтожать все это, а оставить на самый крайний случай. Всякое может случиться, возможно ситуация в будущем станет настолько паршивой, что придется воспользоваться одной из этих разработок. А потом я подумал, что этот ящик Пандоры реально лучше ни за что и ни при каких обстоятельствах не открывать. Допустим, к европейцам попадет образец вируса, который убивает иномерцев. Не пройдет слишком много времени, прежде чем они им воспользуются, тут и думать нечего. А биологическое оружие против людей, какая-нибудь из стран может с радостью воспользоваться им, чтобы поквитаться с соседями или прочими старыми врагами. Очень быстро весь мир сгорит из-за этой хрени, и дай бог, если человечество не вымрет, а на планете останутся безопасные места для их жизни. Так что я без зазрения совести с главного сервера запустил программу полного уничтожения конкретных данных, а все бумажные и физические носители спалил в специальной печи, что имелось в лаборатории. Там всякие биоматериалы уничтожали так, что вообще ничего не оставалось, даже пепла. Вот и от бумаг с носителями ничегошеньки не осталось, к моему большому облегчению. Нахрен это все? Если у меня есть в запасе хотя бы 2 года, то к этому времени я стану достаточно сильным. Может, даже смогу подойти к своему прошлому пределу. Тогда мне удастся решить любые проблемы. На самый крайний случай. Я ведь не один такой могущественный в этом мире. Как минимум сестра сможет помочь мне. Но повторюсь, лишь в крайнем случае. Не хочу, чтобы она раскрывала свои истинные силы без необходимости. Также за эти 2 дня весь комплекс полностью перешел под наш контроль. Тут везде можно было использовать свою биометрию для допуска в саму лабораторию, так и к отдельным ее помещениям. Мы удалили все прочие допуски и создали один единственный, мой. Даже если Бальтазары неожиданно вернутся, то они дальше входа не пройдут. А если попытаются что-то провернуть, то столкнутся с системами безопасности.